Глава 21. Проблемы с законом. Мы с Аркадием смотрим друг другу в глаза. Все вокруг молчат, ждут развязки. Того, чем все закончится, дуэлью, или мы начнем драться прямо сейчас, наплевав на традиции. Я одновременно прокручиваю в голове способы победить почти неуязвимого одаренного. Но аристократ вдруг приветливо улыбается и отпускает руку моей будущей жены. Настя бросает на него злой взгляд, недовольно фыркает и бежит помогать Тихону. «Прошу прощения, господа». Аркадий делает пару шагов назад, поднимая руки. «Моя родовая способность — это мой дар и мое проклятие. Я не всегда могу контролировать себя после спарринга. Но все равно молчат. Я тоже. Не потому что боюсь, а потому что уже знаю, что рано или поздно мне предстоит сразиться с берсеркером на дуэли за руку Насти. И уже составляю расписание на будущий год, потому что теперь нужно направить силы на изучение боевых искусств и щитознания, то, что непременно поможет победить аристократа. Как только истекающий кровью Тихон пришел в себя, Настя взяла Аркадия за руку и увела. Она даже не попрощалась, знаю, что хотела, но еще больше хотела не сталкивать блондина со мной лбами, догадалась, к чему это приведет. Очень скоро и все остальные одаренные покинули помещение, оставшись совершенно один в пустом зале, я просто открыл портал прямо в центре начерченного круга и переместился домой, в свою квартиру, в которой перед уходом даже не выключил телевизор. За эти пару часов столько всего произошло, а по РТ все еще идет «Голубой огонек», Анжелика Варум поет, все остальные звезды российской эстрады улыбаются и качаются в такт песни на своих местах. Я прошел мимо телека, выключил его кнопкой на панели, схватил гантели и перед тем, как лечь спать, усердно позанимался. На следующее утро я впервые за долгое время проснулся не по будильнику. Сделал зарядку, все остальные утренние процедуры, но вместо завтрака прошлогодними салатиками сварил себе овсянки и выпил крепкого кофе. Затем оделся и поехал решать одну из главных проблем. Кого там нелегкая принесла? Мужичок с пузом в черных джинсах и с короткой прической открыл мне дверь. «Привет, Борис». Я улыбнулся и протянул татуировщику бутылку пива. «С Новым годом!» «Костя, ты чё тут забыл так рано?» «Я тебя рад видеть. Я пришел в тату-салон, который на одну ночь стал настоящим притоном. Знаешь, как непросто купить алкоголь в моем возрасте? Но я выдумал отличную историю, чтобы тебя обрадовать». Татуировщик пару секунд внимательно изучал меня взглядом, а затем закрыл за мной дверь. «У тебя чё, режим сбился? Ты же на каникулах. Должен до утра смотреть фильмы и потом весь день отсыпаться. Чего приперся в такую рань?» Я хотел сесть на диван, но там лежала девица с красными волосами, укрытая грязным пододеяльником, внутри которого не было одеяла. Журнального столика скиданы журналы с эскизами татуировок, а вместо них на нем валяется пустая бутылка из-под водки, стоит пепельница с раскиданными вокруг нее бычками и открытая банка шпротов, воняющих на весь тату-салон. «Нужна твоя помощь, Борис». Я упал на кресло, в котором обычно сидит байкер, и открыл банку Пепси, бросил взгляд на девушку. «Она обдолбанная в край». Татуировщик надел футболку и принялся искать на столике открывалку, чтобы открыть бутылку, принесенную мной. «Так что можешь говорить, зачем пришел? Даже если что услышит, все равно завтра ничего не вспомнит». Но я на всякий случай все же подозвал татуировщика ближе, уступил ему место, а сам переместился туда, где обычно сидел, когда он бил мне тату. «Мне нужна татуировка», — сказал я. «Серьезно? Ты поэтому приперся в такую рань? Это очень серьезно, Борис. В другом случае я бы не стал тебя тревожить». Я снова бросил взгляд на девушку. Борис вытянул руки перед собой и посмотрел на пальцы. Они слегка тряслись. «Ну, если что-то не слишком сложное, протянул он, и вдруг зарепенился и указал на меня пальцем. «И я не буду больше набивать тебе знаки, парень!» «Не надо знаки!» Я показал татуировщику свои руки. «Надо продолжить паутину с рукавом и набить ее на ладонях, а в этих местах можно посадить крохотных паучков». «Черт!» Борис почесал репу. «Давно я не бил ничего прямо на ладошке, но в целом должно получиться неплохо. Только заживать будет дольше». «Ничего, потерплю». «Ладно, но это будет дольше. Приходи третьего. Я накидаю эскиз, и если все понравится, сядем набивать». Байкер встал со своего места и уже пошел обратно к журнальному столику, но остановился и повернулся ко мне. «А тебе нужно прямо сейчас, да?» — догадался он. Я кивнул. «Просто назови цену, и давай сядем за работу». «Если бы я тебя не знал, Костя, то послал бы». Байкер присосался к бутылке пива. Не отрывался, пока жидкость не закончилась. Затем вытер бороду тыльной стороной ладони и продолжил. «Но знаю, что просто так ты не обращаешься. Подожди. Я только отолью и вернусь. Будем украшать твои ручки». Пока Борис ходил на улицу, я еще несколько раз успел переосмыслить то, что собираюсь сделать. Я понимал, что вместе с моим растущим организмом эти татуировки могут отвратительно смотреться лет через 10, а скорее всего даже раньше. Но безопасность сейчас значит для меня гораздо больше. В мире, где позже 10-летняя девочка может залечить раны за считанные секунды, удалить все художество лазером, излечить кожу будет правильнее, чем бросать все сейчас и сдаваться властям. «Ты не передумал?» Байкер вернулся в салон и полотенцем вытер лицо. «Умывался снегом?» «Нет», — уверенно ответил я. «Разукрась мне ручки, Борис». Я просидел у татуировщика до 2 часов ночи. Мы лишь однажды сделали перерыв на обед. Борис вытащил из шкафчика 2 пакета лапши быстрого приготовления, Александр и Софья, вскипятил воду кипятильником в стакане и разломал деликатес прямо туда. Накрыл какой-то картонкой, а когда лапша заварилась, благородно позволил пообедать мне первому. Вкус был великолепный. Я даже задался вопросом, а не испортилась ли она в будущем, ведь в своей прошлой жизни я вообще не помню, когда в последний раз пробовал ее. Даже в поездах обычно обходился современным бич-пакетом пюре. Интересно, а его сейчас уже придумали? Ладони ужасно болели, когда татуировщик закончил работу. Он смазал мне руки мазью, наложил повязки и отправил в добрый путь. Я пошел домой пешком, улыбаясь как дурак, одной головной болью меньше. Это не могло не радовать, хотя я прекрасно понимал, что майор из БРМП не остановится, но, по крайней мере, теперь я уверен, что он просто так не затащит меня на казачью заставу. Со следующего дня у меня начались настоящие каникулы. Руками я ничего делать толком не мог, даже в душ сходить было проблематично, тягать гантели тем более. Зато мы с Серым и Жендосом каждый день выходили во двор и играли в футбол. Мяч, который родители подарили Жендосу на Новый год, весь потрескался от того, что мы гоняли его, когда температура опускалась ниже 25. Но зато это были деньки действительно беззаботного детства. «Как же не хочется завтра снова в школу!» — конючил Серый, когда мы подходили к моему подъезду, чтобы заняться чем-нибудь у меня дома. «У вас хоть интересно!» — Жендос кидал мяч и подхватывал его. «У вас магия, все дела, а вот в моей школе действительно скука смертная. Все бы отдал, чтобы поменяться с вами местами и учиться в лицее для одаренных». «Не знаю, Жендос», — отреагировал я. «Иногда от магии, а скорее от аристократов, которые учатся в нашей школе, одни проблемы. Вот если на тебя кто-нибудь наедет, ты можешь просто по морде дать, и дело с концом. А у нас все гораздо сложнее. Правила. Короче, радуйся, что тебя окружают одни простолюдины». «Радуйся», — хмыкнул Жендос. «Вам легко говорить». «Здравствуй, Костя». Нашу беседу прервал до боли знакомый голос. Я поднял глаза. «Капитан Троицкий?» «Рад, что ты помнишь». Он убрал чётки в карман. «Мне нужно с тобой поговорить». «Сейчас?» — немного ошарашенно произнёс я. «Да? Дело касается твоей матери. Сказать, что мне стало немного волнительно, ничего не сказать. Конечно, я в первую очередь подумал о том, что они отыскали её в Петербурге, и мой мозг сам стал судорожно додумывать варианты развития событий. Но я быстро взял себя в руки. «Извините, пацаны». Пожал я плечами, поглядев на друзей. «Ничего!» — махнул рукой Серый. «Позвони, как освободишься!» Я махнул в ответ, и мы с капитаном поднялись ко мне в квартиру. «Ого!» — милиционер огляделся, преодолев прихожую. «Неплохо ты обустроился. Когда я был тут в последний раз, здесь все было несколько иначе. Но я и не знал, что отец оставил мне в наследство свою компанию. Пожал плечами я. Теперь она приносит прибыль. Времена меняются, одним словом». «Хм, а твой отец в завещании случайно не написал, какие дела у него были с санитаром? Почему тот в итоге использовал его супругу для похищения детей аристократов? Твою мать». Я напрягся еще больше. Но это выглядело довольно естественно для ребенка, услышавшего новость о том, что его мать похищает детей. «Не понимаю», — состроил дурачка я. «Можно кофейку?» — спросил Троицкий, сел на мое привычное место у окна на кухне и достал четки. Я налил в чайник воды из-под крана и поставил его греться на плиту. «А родниковый нет?» — спросил капитан. «Что есть?» — пожал плечами я. «Ладно». Милиционер выдохнул. «Слушай, когда твоя мать пропала у нас из виду, там, на вокзале, дело санитара передали в бюро по расследованию магических преступлений. Я добился того, чтобы меня держали в курсе дела, и сегодня утром мне позвонил человек оттуда и сказал, что санитар объявился. Даже не знаю, радоваться или огорчаться этой новости. Псих ведь не может знать, что именно я снял гипноз. Но тогда зачем Троицкий в первую очередь пришел именно ко мне? Черт! Главное — держать себя в руках. Его поймали?» Раскрыл глаза я. «Санитар сказал, где мама? Вы нашли ее?» «Нет». Милиционер разочарованно помотал головой. «Может быть, это и хорошо». «Хорошо?» Обронил я. «Что вы имеете в виду?» «Ты слышал о том, что в городе примерно месяц назад пропадали дети аристократов?» Он посмотрел на стопку газет, сложенных на подоконнике. «Ну?» Сглотнул я и посмотрел туда же. В школе был классный час по этому поводу. Классная очень доходчиво объяснила, что после школы сразу надо идти домой. «Это она молодец». Следователь провел рукой по усам и перешел к делу. Пару дней назад санитар прислал письмо в бюро. В нем он признался, что загипнотизировал твою мать на похищение детей. И... Чайник засвистел. Я встал с места и заварил Троицкому растворимый кофе. Поставил на стол перед ним, открыл сахарницу. Что дальше? Я сел обратно на стол, на котором обычно сидела Машка. Он признался, что кто-то сумел снять гипноз с Анны Николаевны, а также написал, где искать всех пропавших детишек. Я знал, что дети были мертвы. Флорика видела это. И сейчас мне приходилось делать вид, что я не в курсе. «Кто-то снял гипноз?» Раскрыл я глаза. «Тогда где мама?» Капитан Троицкий кинул в кофе 4 ложки сахара и размешал его. Пригубил. Как только я представил, каким сладким получился напиток, невольно поморщился. Но моего гостя все устраивало. Когда специалисты изучили письмо, на место, указанное санитаром, был отправлен отряд. В общем, твоя мать держала детей в подвале одной хрущевки. Она устроилась уборщицей подъездов незадолго до начала похищений, и у нее был ключ. Он замолчал. «Говорите, как есть, капитан». От волнения я поерзал на своем стуле. «Хорошо». Санитар написал, что он не хотел убивать тех детей, но из-за того, что кто-то расколдовал твою мать... В общем, она приносила в подвал еду и воду, но вскоре пропала. Все школьники умерли от обезвоживания до того, как мы нашли их. Я смотрел в одну точку на стене, туда, где кусок обоев отслоился и теперь болтался из-за ветра, врывающегося через открытую форточку. Постепенно приходило осознание того, что псих обманул меня, обвел вокруг пальца, заставил стать частью той игры, которую он затеял изначально. Сомнений нет, Флорика тоже была под гипнозом. Я должен был догадаться еще тогда, когда встретился с ней в парковой зоне у Дворца спорта, когда она заявила, что теперь я должен спасти мать, а не держаться от нее подальше. И ведь я подозревал что-то неладное. Но желание спасти маму так сильно затмило мой разум, что я не заподозрил обмана одаренного. А еще это произошло потому, что я не вижу никакой логики. Зачем санитару все это? Почему он просто не убил этих детей? Он мог точно так же заставить их страдать, если бы заставил мать просто забыть о том месте, куда она их отвела. Вы упоминали о том, что, может, быть и хорошо, что маму не нашли. Да. Троицкий снова отхлебнул кофе. Теперь дело обстоит следующим образом. В общем, капитан никак не мог подобрать слова. Формально теперь Анна Ракицкая виновна в гибели детей, если удастся доказать, что она уже не находилась под действием чар. «Вы же понимаете, что санитар все подстроил?» Возмутился я. «Я понимаю. И, возможно, даже закон будет на стороне твоей матери. Но вот аристократы, чьих детей нашли в том подвале, не оставят ее в покое, Костя. А вот теперь понятно, зачем все это было нужно больному ублюдку. Втоптать в грязь семью Льва Ракицкого, очень умело манипулируя чувствами людей. Хорошо, что я успел вывести маму из города. Почему вы думаете, что псих, сделавший это с моей матерью, не лжет? Может быть, она до сих пор находится под гипнозом и живет черт знает где? Исключено. У нас есть свидетели. Троицкий внимательно смотрел мне в глаза. Твоя соседка с третьего этажа сказала, что разговаривала с твоей матерью в декабре, и та была в своем уме. Но потом она снова пропала. Однако этого достаточно для того, чтобы поверить написанному в письме. Баба Галя, черт! А мать говорила, что-то видела ее. Но что я мог сделать? Если бы попытался подкупить ее, то еще скорее вызвал бы подозрение, и капитан оказался бы у меня в гостях еще раньше. Теперь нужно до конца стоять на своем. «Я не знаю», — помотал головой я. «Вы сами видите, что здесь никого нет. Если хотите, можете навещать меня или дежурить у подъезда, как та парочка из бюро, хоть каждый день». «Вот именно так уверенно ты должен будешь отвечать». Милиционер поднялся на ноги, залпом допил кофе и с громким стуком поставил кружку обратно на стол. «Поехали». «Куда?» «Ты когда-нибудь бывал в главном здании Бюро по расследованию магических преступлений?» «Я часто проезжал мимо этого здания в центре города. В прошлой жизни. Но и успел наездиться мимо даже в этой. Уличные камеры на этом здании появились раньше, чем на других в городе. Старый сталинский ничем не примечательный дом с бордовой табличкой на стене у входа с надписью «Бюро по расследованию магических преступлений». Капитан Троицкий позвонил звонок, посмотрел в висящую слева камеру, и дверь открылась. Мы вошли внутрь. «Подожди здесь», — сказал милиционер и оставил меня в коридоре. Я подошел к стенду, висящему на стене. Это доска почета. Фотографии одаренных в костюмах с комментариями чуть ниже о том, что тот или иной сотрудник получил орден. За мужество, за раскрытие тайного общества темных одаренных, за спасение 128 человек при падении самолета. Черт! Это же настоящая база супергероев. Тут мой взгляд дошел до черно-белой фотографии. Я прочитал подпись «Яков Ракицкий». Награжден орденом мужества за «Костя». Я повернул голову на Троицкого. «Заходи. Майор хочет с тобой побеседовать. Лаврентий Островский будет проводить допрос. Кто бы сомневался?» Я еще раз взглянул на свои перебинтованные руки, посмотрел на надпись под фото дедушки, прочитал вслух. «За мужество в бою. Посмертно». Я вытер нос рукавом и зашел в кабинет.